Боже, какая же она дура. Умная, конечно, но все равно дура. Я поговорю с ней, попыталась подняться миссис Грейнджер, но супруг ее остановил. Не надо, твердо сказал он. Дай ей остыть, Гермиона сейчас не в состоянии воспринимать что-либо. Он вздохнул, посмотрел на Анну. Думаешь, ситуация правда настолько серьезная? Угу, Анна кивнула. Не такая полная жопа, конечно, как себе нарисовала Миона, но, скажем так, если есть возможность, я бы на вашем месте лучше уехала в какую-нибудь страну и переждала предстоящие разборки. А они будут? Будут, кивнула Анна. Пожирателей, конечно, всего человек 30 в лучшем случае, а остальные, либо сочувствующие, либо просто наемники и быдло из лютного переулка и подобных мест, да и вряд ли они вообще начнут громить кварталы Макглов. Сыкотно как-то, в случае, если ее величество все достанет, воевать в мантиях и с палочками против артиллерии профессиональных военных, но повыделываться могут, понял логику дочери мистер Грейнджер. Мосты какие-нибудь обрушат, поезда с рельс сведут пару раз, уверен, еще и какие-нибудь расстрелы неверных устроит, естественно. Ну и, конечно, попытаются добраться до друзей главной цели, да и вообще до всех, как они называют, грязнокровок. Анна вздохнула, искренне жалея, что не курит и что чай в чашке закончился. Для них это вообще два в одном, и сами покажут, на что пойдут, и заодно будет аргумент, что нынешнее правительство слабое и трусливое. А потом еще вылезут всякие несогласные с политикой, несогласные с этими несогласными и просто всякие уроды, которым пофигу, за что драться, лишь бы драться. Короче, лучше бы вам с мамой уехать и этот период где-то переждать, пока шумиха не уляжется. Мистер Грейнджер молча сидел за столом, обдумывая слова Анны. Ситуация казалась ему все более тревожной. Как бывший военный, он привык полагаться на факты и анализировать риски, но сейчас все казалось таким абсурдным. Волшебники, скрытая война банд, пророчества, которые возлагали ответственность на плечи подростка. Как он мог спокойно сидеть и наблюдать, как его дочери остаются в этом ужасе? Он не мог мириться с мыслью, что Гермиона и Анна могут стать частью этой борьбы, что они в любом случае окажутся в опасности. Анна, возможно, права, магические войны, судя по старым учебникам истории магии, которые он как-то позаимствовал у Анны, редко задевали Макглов напрямую, но что, если все изменится? Что, если одна ошибка, одно шальное заклинание приведет к непоправимым последствиям? В сознании всплыли разрушенные дома в Афганистане, уличные сражения, кровь на мостовой. Он вздрогнул, отгоняя дурные воспоминания. Анна казалась уверенной, но уверенность дочери не успокаивала его. Даже наоборот, делала все еще хуже. Она была опытной, гораздо более жесткой, чем Гермиона, и он видел в этом своеобразную защиту. Но ведь это не могло защитить их обеих от войны. А Гермиона, она слишком большая идеалистка, слишком наивна, чтобы понять, насколько опасно оставаться здесь. Как ему было уговорить их, что лучший путь – это уехать, оставить все позади, пусть даже временно. «Анна», – начал он медленно, глядя прямо на дочь, – «ты говоришь, что мне и маме лучше уехать, но как я могу оставить вас двоих здесь? Ты понимаешь, что и ты, и Гермиона тоже под ударом. Я не смогу спокойно спать, зная, что вы остались в центре этого кошмара». «Понимаю», – кивнула Анна, – «но и ты пойми, пожалуйста, в отличие от вас, нам с Гермионой будет очень трудно скрыться. До пятого курса еще можно было кое-как смыться, но сейчас какие-нибудь древние ритуалы или поисковые зелья. Хуже», вздохнула Анна. «Документы. В смысле, ну, у меня, например, есть диплом Дурмстранга. Он заверен моей подписью с помощью пера с магическим оттиском, и его копия будет храниться в школе и в отделе магического образования 30 лет», принялась пояснять Анна. «Плюс моя лицензия анимага, которую я получила полгода назад, плюс контакты с алхимиками, с которыми я общалась за время учебы, плюс у Гермионы документы о зачислении в Хогвартс, заверенные ее магическим оттиском бланки о сдаче сов, плюс копии документов о переводах по курсам, плюс копия ее колдомедицинской карты в Хогвартсе и, возможно, образцы крови. В общем, нам спрятаться будет очень трудно. При ней ты говорила, что мы сможем скрыться. Я сказала, что наше отбытие решит проблему», поправила отца Анна. «На континент Волдемарт не сунется, там своих князьков хватает, которые конкурентов не потерпит. Равно как он не сунется масштабно в магловский мир, армия помешает. Так что если мы уедем и начнется война, искать тех, Кто сбежал, он, скорее всего, не станет, на месте проблем будет выше башки, да и не с руки тратить большие ресурсы на маглов. Скажет, что, мол, цели специального политического движения выполнены, теперь давайте сделаем магическую Британию великой республикой с соблюдением традиций, продвижением магической наукой, блэкджеком и шлюхами. Анна, извини, мам, покачала головой Анна, ну, в общем, скажет, что будет строить великую страну, а все, кто сбежал, те предатели и что с ними новая родина не хочет иметь ничего общего. Мистер Гринджер вглядывался в Анну, пытаясь осмыслить услышанное. Ее тон был спокойным, но каждое слово звучало как приговор. Он чувствовал себя беспомощным, словно все его знания и опыт в обычном, магловском мире были бесполезны перед лицом этой невидимой угрозы. Ему казалось, что он говорит с человеком, который уже давно принял решение, и ни одно его слово не могло это изменить. Он опустил голову, чувствуя тяжесть на сердце. Его дочери были втянуты в мир, который он никогда не сможет полностью понять, мир, в котором не действовали привычные ему законы. И несмотря на то, что Анна выглядела так уверенно, он не мог избавиться от ощущения, что все происходящее – одна большая ошибка. Надо было еще тогда, в 91-м, выпереть эту МакГонагалл из дома пинком под зад и отдать в нормальную школу, проворчал он. «Я так понимаю, продолжать разговор бессмысленно», – Анна кивнула. Увы, Гермиона уже давно сделала свой выбор и решила, что будет в этом участвовать и обезопасить ее от этого не выйдет. Попытаемся ее вывести силой, сбежит, найдет способ. Память сотрет, например, или заколдует вас во время сна, портал сделает, или просто сбежит на своих двоих и будет искать мага, который ей поможет. Да уж, Гермиона у нас такое может, фыркнула миссис Гринджер. Ну вот, подтвердила Анна, она для себя все решила, думает, что готова сражаться, партизанить, страдать за идею и, если что, картинно жертвовать собой. В общем, болеет она военной романтикой, и вылечить ее сможет только клизма с патефонными иголками. Мистер Гринджер, услышав эти слова дочери, захихикал. Анна улыбнулась. Ну, в смысле, что пока ей конкретно, почти смертельно, не валит по самые гланды, она не передумает. А ты, ну, должен же за ней присматривать хоть кто-то более-менее компетентный. Следующая неделя прошла в тягостной тишине, как будто бы сам воздух в доме Гринджеров стал плотным и напряженным. Гермиона, еще недавно такая жизнерадостная, замкнулась в себе, словно пытаясь осмыслить не только происходящее вокруг, но и свой собственный выбор. Она почти не разговаривала с родителями, только упрямо молчала за семейными ужинами, а если и смотрела в сторону Анны, то с явным неодобрением и укором, обижаясь то ли за то, что сестра ее не поддержала, то ли за то, что ей так активно мешают поскорее лишиться головы. Анна в свою очередь старалась оставаться спокойной, но иногда ее раздражение прорывалось наружу. Ей было очевидно, что их семья стоит на грани, и что ее сестра пока не может осознать всю глубину опасности, в которой окажется, если уйдет. Равно как было очевидно, что сестра рано или поздно учудит что-нибудь этакое. Однажды поздно ночью, когда родители уже ушли спать, Анна, сидя в кресле у окна с чашкой чая, услышала тихие шаги на лестнице. Она отложила книгу, превратилась в орлицу и, вылетев из окна, спикировала вниз, ко входной двери, превратившись в человека в тот момент, когда Гермиона начала тихонько открывать входную дверь, чтобы уйти. «И далеко ты собралась?» – поинтересовалась она у замершей в шоке сестры. «Не твое дело». И все же, Гермиона раздраженно зарычала, попытала оттолкнуть сестру, но промахнулась и сама едва не полетела с крыльца лицом в гравийную дорожку. «Я жду ответ», — напомнила Анна, подхватывая ее и помогая удержать равновесие. «Далеко собралась, я уеду к друзьям до конца лета». Анна покачала головой. «Понятно. А, ну, это другое дело. А то я уже подумала, что ты решила поиграть в обиженку и под покровом ночи сбежать из дома как распоследняя сука, не ценящая родителей. Ладно, если к друзьям, то вперед, пока. Я родителям скажу». Гермиона застыла на месте, вцепившись в небольшую сумку. Серьезно? Ну да, а что? Пожала плечами Анна, не столько от сожаления, сколько от холода. Ночью было прохладновато, как для тапочек, пижамных штанов и домашней майки. Ты поехала к друзьям, которые тебя пригласили. Дорога длинная, так что ты решила выехать затемно, чтобы быть к завтраку. Удобно. Все, пока, не задерживаю. Гермиона стояла в ступоре, явно не ожидая такого поворота событий. Анна наблюдала за ней с легкой усмешкой, облокотившись на дверной косяк и скрестив руки на груди. «Что такое?» — с сарказмом бросила Анна, видя, как сестра мнется. «Или тебя не настолько ждут, что ты быстро решила передумать?» Гермиона сжала губы, ее глаза вспыхнули. Она судорожно вцепилась в сумку, словно это был единственный якорь, удерживающий ее от истерики. «Нет», — пробормотала она сквозь зубы, — «меня ждут, ты ничего не понимаешь». Анна прищурилась, ее голос стал холодным, почти ядовитым. «А, ну конечно, я ж не понимаю, как это, сбегать ночью, потому что не можешь справиться со своими чувствами и с тем фактом, что ты далеко не такая взрослая и независимая, как тебе хочется думать». Анна едва заметно усмехнулась. «Только вот, знаешь, я, может, и не святая, но хотя бы не сбегаю, как трус». «Я не трус». Гермиона вспыхнула, ее голос задрожал от гнева, но и от боли. «Чего орешь?» Подняла бровь Анна. «Чего орешь? Кругом люди спят. Я не трус», повторила Гермиона уже гораздо тише. «А что это тогда, по-твоему?» Анна покачала головой. «Ты ведешь себя, как ребенок, который думает, что если уйдет из дома, то его сразу поймут, проникнутся его идеями и вообще решат, что выраженные мысли были правильными. Или это у тебя такой детский бунт из разряда «умру, чтобы все плакали»? Ну, беги. Уверена, Вальдемар оценит, как удобно ты сама себя ему подаешь на блюдечке, а Дамблдор, может быть, даже наколдует цветы для надгробия». Гермиона крепко сжала кулаки. Ее лицо пылало от эмоций, а в глазах начали появляться слезы, хотя она отчаянно пыталась их удержать. «Ты всегда была такой жестокой», — выпалила она. Ее голос задрожал еще сильнее. «Ты думаешь, что я не смогу справиться, что я ничего не стою? Ты думаешь, что я не могу бороться?» Анна медленно приблизилась, ее голос стал тихим, но остался жестким. «Я думаю, что ты понятия не имеешь, с чем столкнешься и что своими опрометчивыми поступками очень расстроишь родителей. Ты не понимаешь, что это не учебные дуэли и не турниры. Это кровь, боль и страх. И я не собираюсь позволить тебе уйти туда одной». Она сделала паузу, глядя прямо в глаза сестре. «Ты не готова сражаться, Гермиона. И ты не просто не сможешь помочь в бою, если что, но и другого подставишь, того, кто вынужден будет защищать тебя». Анна вздохнула. «И вообще, если ты думаешь, что я закончила Дурмстранг на 3 года раньше только для того, чтобы постоять в сторонке и позволить тебе снова влезть в пасть дракону, то хрен ты угадала. Я не отпущу тебя на убой только потому, что ты хочешь доказать что-то самой себе или того хуже, какому-нибудь старому козлу с бородой, которому так и так уже скоро на тот свет пора, а потому помирать не страшно». Гермиона не выдержала. Слезы хлынули из ее глаз, она попыталась отвернуться, но было уже слишком поздно. Она знала, что Анна права, хотя до последнего не хотела признавать этого. «Я не хочу быть бесполезной», — всхлипнула она, бросив сумку на землю и опустив голову. «Я думала, что если буду рядом с Гарри, я смогу помочь. Я не хочу сидеть сложа руки, когда все вокруг умирают». Анна подошла ближе и, вместо привычной жесткости, обняла сестру. «В конце концов, жесткость и дисциплинированность еще вовсе не означают, что человеку все равно на чужие жизни. Я знаю», — тихо сказала она, поглаживая Гермиону по плечу, «но ты можешь помочь по-другому. Останься, сохрани себя. В конце концов, это может оказаться гораздо более ценной помощью, чем ты сейчас думаешь». Гермиона не отвечала, только плакала в объятиях Анны. Впервые за долгое время сестры стояли рядом не как противники или соперницы, а как те, кто по-настоящему понимает друг друга. «И пошли в дом», — попросила Анна, выдержав примерно 3 минуты отчаянных рыданий. «Нам что, уже угрожает опасность?» — шмыгнула носом Гермиона, оторвав распухшее от плача лицо и посмотрев на сестру. «Тебе, нет», — Анна отпустила сестру, подхватила ее сумку с пола и потопала к двери. «А вот я рискую по меньшей мере серьезной простудой, хоть и закалялась в школе». Глава 3. Договор. «Анна, к тебе можно?» Анна оторвалась от чтения одной из книг, которую взяла в библиотеке Дурмстранга еще до отбытия из школы. «А, да, пап, заходи». Мистер Гринджер зашел в комнату к дочери, прикрыл за собой дверь, присел на край кровати. «Ты по поводу Гермионы или так, поболтать?» Мистер Гринджер усмехнулся. «По поводу Гермионы. Меня беспокоит ее состояние». «А», отмахнулась Анна, «перелом чувства собственной важности, скоро пройдет». «Да хорошо бы», мистер Гринджер вздохнул. «Как думаешь, когда заварушка начнется. Думаю уже, Анна покачала головой, постучала по самонагревающемуся чайнику. Тот быстро начал закипать, а сама девушка, достав из большого ящика рабочего стола две чашки и заварник, принялась мешать сбор трав. Недавняя смерть Амелии Боунс, главы департамента магического правопорядка, якобы от инфаркта. Пропажа со связи самолета над Белфастом. Кроме того, мне не нравится этот недавний пожар в Бадли-Бадбертон. Почему? Удивился мистер Гринджер. Там же взрыв газа обычный. Вот поэтому и не нравится, покачала головой Анна. Я туда пару дней назад смоталась. Деревня к газопроводу не подключена. Может, баллон? Задумался мистер Гринджер, пропустив мимо ушей информацию про то, что дочь каталась, считай, через полстраны так, что они с женой этого не заметили. Может, согласилась Анна, но дом сложился внутрь, останки стен вогнутые и осколков кирпича снаружи почти нет. Снаружи разворотили, а потом, чтобы маглы тупых вопросов не задавали, потерли свидетелям память со стандартной отмазкой. Обычное дело, мистер Гринджер хмыкнул. Да уж, как все у этих магов просто. Я подумал над твоими словами о том, что будет происходить. Ну, точнее, мы с вашей мамой подумали. Ты уверена, что иначе никак? Ну, оставаться здесь в любом случае опаснее, покачала головой Анна. Пока мы с Мионой здесь, еще куда ни шло. Хоть мы и несовершеннолетние, но можем защищаться в крайнем случае. Но как только она отвалит в Хогвартс, можно ждать гостей. Она же самая близкая подруга Гарри Поттера. За ее близкими, то есть за вами, могут и, скорее всего, будут охотиться. Ну, что мне, учить тебя, что ли, как это делается? Мистер Гринджер фыркнул. Анна снова стукнула по чайнику и принялась наливать кипяток в заварник. Да уж, время идет, а методы не меняются, покачал головой мистер Гринджер. Слушай, ты точно уверена, что нет способа, если что, удержать Гермиону от глупостей? Угу, кивнула Анна. Она слишком свободолюбива. Кроме того, я уже думала, опустим, что нам с ней еще не по 17, а значит, стоит мне или ей махнуть палочкой, как министерство узнает, кто это сделал и под каким углом мы этой палочкой махнули. Даже если бы вышло обмануть надзор, вариантов не так много. Можно было бы держать ее под чарами подчинения, но я не стальная, столько на ее голову давить. Да и вообще после этого можно дураком на всю жизнь остаться. Стазис живое тело не переживет. Превратить во что-то тоже не вариант, у меня не настолько все хорошо с трансфигурацией. Летаргия бы подошла, конечно, или отрубить ей чарами руки-ноги, но, тоже сложно и приятного мало. Мистер Гринджер поежился, не столько от самих методов, которые предложила дочь, сколько от будничного тона, которым она перечисляла различные варианты. В общем, я-то не против ее заколдовать, если что, и даже сделаю это, если совсем прижмет. Но это уже на самый крайний случай. Анна села обратно в кресло, закинула ногу на ногу. Кроме того, не забывай, Миона у нас подруга избранного. И что, не понял мистер Гринджер. Общество не поймет, пояснила Анна. И ее, конечно же, будут искать. Не особо рьяно, но будут. Школьная администрация, ага, кивнула Анна, расслабленно выдыхая. Если бы пропала любая другая грязнокровка, никто бы и внимания не обратил. Кто их там считает, но к Мионе как минимум пришлют преподавателя на посмотреть, повидеть. Увидит, что со злыми и противными нами ей плохо, и заберут силой в Хогвартс. Не вариант, короче, сестрицу ждут в Хогвартсе для спокойствия их избранного. Мистер Гринджер вздохнул, кивнул. Мы не сможем защитить ее в магическом мире. Вы, нет, я, может быть, Анна посмотрела на часы, принялась разливать чай по чашкам. Держи. Спасибо, ее отец взял чашку, принюхался. Шиповник с липой, ага, извини, мед закончился. Ничего, я не привередливый. Мистер Гринджер сделал глоток чая, вздохнул. Слушай, а если, насторожилась Анна, а если мы тебя пошлем в Хогвартс вместе с ней? Анна злорадно улыбнулась. А тебе магов совсем не жаль, я посмотрю. Анна сделала глоток чая. Но вообще, да, вообще, я так и планировала, Анна кивнула. Мне, конечно, не улыбается еще 2 года посвятить учебе, но, Миона говорила, там неплохая библиотека, да и Виктор ее нахваливал. Вот-вот, мистер Гринджер прищурился. Я-то не против, но, у меня одно условие, точнее, 2. Давай, первое, вы с мамой должны уехать за неделю до нашего отъезда, не позже, у вас должна быть фора. Допустим, кивнул мистер Гринджер. Второе, Второе, не возвращайтесь в Великобританию ни при каких условиях, пока мы с Гермионой обе, слышишь, обе, одновременно за вами не явимся. Не возвращайтесь в ответ даже на самые слезливые письма от нас, даже по делам клиники, даже если вам с мамой пришлют наши отрезанные пальцы. Мистер Грейнджер вздрогнул, услышав холодный и бескомпромиссный тон дочери. Она, хотя и говорила буднично, совершенно не оставляла места для сомнений в серьезности своих слов. Он глубоко вдохнул, осознавая, что мир, в который попали его дочери, был гораздо страшнее, чем он мог себе представить. Анна поставила чашку на стол и взглянула на отца. «Договор», — мистер Грейнджер вздохнул, сделал глоток чая, отставил чашку в сторону, кивнул. «Договор». Анна как будто только этого и ждала. Она сделала глоток чая, кивнула. «Чудесно. Не буду просить тебя подписать договор кровью и все такое. Вы с мамой адекватные люди, надеюсь. Понимаете глубину жопы, в которой мы все окажемся, если вы вернетесь. Так что начинай постепенно готовить паспорта, снимать деньги и все такое. Уезжать придется надолго, рассчитывайте на 2-3 года. Но может все закончится и раньше, и позже». Анна достала из-под кучи других бумаг на столе небольшую папку с бумагами. «А я пока отнесу это в Хогвартс. Будем надеяться, Дамблдор еще не совсем из ума выжил. А справишься? Если бы я просилась в его школу на первом курсе, уверена, он бы меня послал». Анна сделала глоток чая. «Но понимаешь ли, в чем дело? Одно дело, соплячка-грязнокровка с весьма посредственными магическими силами, которая не хочет расставаться с сестрой ввиду детских комплексов. И совсем другое, квалифицированная и набравшаяся сил ведьма-боевик из Дурмстранга, прибывшая по обмену опытом в качестве вольного слушателя. Звучит как неплохое приобретение для этого его, Ордена Феникса». «Ага», — кивнула Анна. «Именно поэтому он меня примет с распростертыми объятиями и будет хотеть каких-то ответных услуг. Не может не хотеть. Даже если не для Ордена Феникса, а просто, так сказать, поторговать лицом на камеру. Вот, мол, какая у нас престижная школа, что даже кадеты Дурмстранга не брезгуют съездить к нам. Это тоже услуга. В общем, пусть думает, что я ему что-то там должна или как-то заинтересована в этой их будущей заварушке. А я буду просто следить за сестрой, чтобы она там ничего не натворила. Или с ней кто-то что-то не натворил», — фыркнул мистер Грейнджер. «Или так», — согласилась Анна. «В любом случае, мне там будет чем заняться». Мистер Грейнджер посмотрел на дочь с любопытством. «Пообещай мне, что никого там не убьешь». «Да сейчас, вот это моя девочка». Мистер Грейнджер улыбнулся. «Тебе что-то понадобится?» «А, да нет», — отмахнулась Анна. «Основное у меня есть. А чего нет, я потом докуплю на свои». Мистер Грейнджер удивленно посмотрел на дочь. «Это откуда?» «Ну откуда у девушки с сомнительными моральными принципами и полным отсутствием совести могут быть лишние деньги?» Анна добродушно улыбнулась. «Скажем так, я оказывала кое-какие услуги ребятам в Дурмстранге. А то, знаешь ли, у нас там казарменное положение, с развлечениями туго». «Анна, ты что, совсем уже?» «Я, пользуясь положением капрала, за небольшой процент выводила пацанов в самоволку в обход дежурных», — с подленькой улыбочкой продолжила Анна. «А ты о чем подумал?» Мистер Грейнджер катнул желваками. «Капрал Грейнджер, а ну сказала, что мне это сейчас послышалось. Анна улыбнулась, но лицо отца оставалось серьезным. «Ну, Анна, ты что, не только сама нарушала устав, но еще и другим помогала, да еще не за бесплатно». Анна сглотнула. «Упс». Стук в дверь заставил Дамблдора серьезно удивиться. Он не ожидал никаких посетителей по меньшей мере до конца летних каникул. Кроме того, портреты, расположенные у входа, ни о каком посетителе не предупреждали. Директор Хогвартса кашлянул, осторожно левой рукой достал палочку, положил ее себе на колени. «Войдите». Дверь кабинета приоткрылась. «Здравствуйте, профессор Дамблдор». Дамблдор прищурился, разглядывая посетительницу и уже привычно для себя делая беглые выводы. Очень молодая, с виду никак не старше 18 лет, и в глазах нет пустоты и холода, присущего взрослым ведьмам, которые молодятся эликсирами. Щуплая, но совсем не голодает, скорее просто сидит на строгой диете. Спортивная, но не атлетка, скорее танцы, гимнастика или что-то такое, на выносливость и гибкость, а не на силу рассчитанная. Правша, опытный боевик и не спортивный, а самый что ни есть боевой. Выправка военная, очень строгая. Парадный мундир Дурмстранга сидит привычно. Кобура с палочкой на бедре расстегнута. «Добрый день, уважаемая Анна Джин Гринджер», — вежливо кивнула девушка. «Мы с вами связывались письмом пару дней назад». «Ах, да, припоминаю», — Дамблдор кивнул ей в ответ. «Прошу, присаживайтесь, мисс Гринджер. Кстати, позвольте удовлетворить любопытство. Да, вы не родственница нашей лучшей ученицы, Гермионе Джин Гринджер». «Допустим, а что?» — прищурилась девушка. «Да нет, ничего», — Дамблдор хмыкнул. «Просто любопытно». Сказать, что Дамблдор был удивлен подобным заявлением, ничего не сказать. Он понятия не имел, что у мисс Гринджер есть сестра. Мало того, сестра-волшебница. И, судя по знакам различия на форме Дурмстранга, далеко не самая слабая. Слабаки не становятся кадет-капралами со знаком отличника боевой подготовки и отличника в алхимии. Однако это меняет дело, но меняет его в далеко не лучшую сторону. Если у мисс Гринджер есть сестра-ведьма, то надо предупредить кое-кого, что надо быть осторожнее, если не вообще отказываться от плана. И, что вам нужно, мисс Гринджер? Анна села на стул напротив стола Дамблдора, облокотившись на спинку с легкой улыбкой на лице. Она выглядела совершенно невозмутимой, будто все происходящее было для нее чем-то незначительным. «Я хотела поговорить о возможности учиться здесь в качестве вольного слушателя». «Вольного слушателя?» — приподнял брови Дамблдор. «Но зачем вам это? У вас ведь уже есть образование, если я правильно понимаю. Вы окончили Дурмстранг?» Анна кивнула, словно говорила о чем-то совершенно неважном. «Ну да, вы правы, но знаете...» Она задумалась, подбирая слова, и слегка пожала плечами. «Нет предела совершенству. От своих товарищей, посещавших вашу школу в позапрошлом году, я слышала, что здесь, в Хогвартсе, отличная библиотека и что некоторые дисциплины здесь преподают на порядок выше, чем у нас, например, трансфигурация. Кроме того, я слышала, что у вас неплохо преподают зелья. И вообще, я слышала от сестры, у вас тут такие веселые приключения происходят. Ну, вы меня понимаете». Дамблдор нахмурился, сжал в руке палочку. Что-то в этой Анне ему сильно, ну, не то, что совсем не нравилось, но явно не давало покоя. И нет, это была не ее полная безмятежность, особенно в свете тех событий, что разворачивались вокруг магического мира. Хотя и это, конечно, тоже. Но было что-то большее. Что-то, чего он снова не мог увидеть, чего он не замечал, как с Томом Ридлом много лет назад. «Хаем приключения», — пробормотал он. «Вы говорите так, будто не осведомлены о том, что в нашем мире сейчас происходит нечто весьма серьезное». Анна улыбнулась. «А что-то происходит?» — спросила она каким-то странным тоном. «Вы знаете, ходят самые разные слухи, я даже позволила себе один единственный раз поверить ежедневному пророку, когда они сообщили, что Волдеморт возродился, но вот о ваших проблемах я не очень в курсе. В Дурмстранге не особо обсуждали какие-то внешние события, своих проблем хватало, но уверена, мы придем к соглашению. В конце концов, Хогвартс же, самое безопасное место в магической Британии, не так ли?» Дамблдор скептически посмотрел на Анну, пытаясь определить, действительно ли она считает его настолько глупым или это у нее была такая неудачная попытка талантливо сыграть под дурочку. Он уже понял, что за внешней скромностью и напускной вежливостью скрывается что-то большее, но она вела себя с такой обезоруживающей простотой, что... «Мисс Гринджер», — покачал он головой, — «перестаньте, пожалуйста, играть дурочку. Ваши актерские навыки, безусловно, вызывают уважение, но я уже устал от притворства людей за долгие годы своей жизни. Давайте серьезно». Анна вздохнула, качнула головой, мгновенно выпрямилась. «Чудно. Рада, что вы, это действительно вы, а не какой-нибудь двойник, оставленный на время отпуска прикрывать тылы», — сказала она совершенно ледяным тоном, никак не походившим на прежний потерянный и наивный голос 16-летней соплячки. «Давайте говорить как взрослые и квалифицированные маги». «Давайте», — охотно кивнул Дамблдор, заметно расслабляясь. Теперь, когда он увидел натуру девушки, больше похожую на ожидаемую от кадета Дурмстранга, можно было говорить свободно. «Чем обязан?» «Пока, ничем», — Анна пожала плечами. «У меня в вашей школе есть личные интересы, и дело не только в сестре. Признаться, ваша библиотека и доступ на занятия мне куда интереснее, чем она». Дамблдор фыркнул. «Простите, не поверю, мисс Гринджер». Он откинулся на спинку своего кресла трона. «И пока вы не изволите сообщить мне настоящие причины своего появления здесь, боюсь, я не смогу вам помочь». Анна наклонилась вперед, Ее лицо оставалось спокойным, хотя в глазах мелькнуло что-то похожее на вызов. Дамблдор едва заметно улыбнулся, не было похоже, что подобный грубый шантаж был для девушки неожиданностью. Да уж, а она явно умнее своей сестры. По крайней мере, в плане житейской мудрости и сообразительности вне академических занятий. Возможно, это то самое звено, которое позволит закрыть один старый изъян в не менее старом плане. Я пришла к вам, профессор Дамблдор, чтобы договориться об одном простом вопросе. Мое обучение в Хогвартсе в качестве вольного слушателя, ответила Анна, тщательно подбирая слова. Как я уже сказала, у меня есть личные причины остаться здесь. Конечно, библиотека и доступ к вашим занятиям, это далеко не все, но мы можем с этого начать, а дальше, как пойдет. Вдруг я даже проникнусь какими-то вашими идеями. Дамблдор внимательно наблюдал за ней, пытаясь разгадать ее мотивы. Он знал, что Анна Грейнджер – это не просто сестра Гермионы. За этим стояло нечто большее, но она играла свою роль с такой изящной дерзостью, что даже он был вынужден признать ее умение вести переговоры. Расколоть ее сразу не получилось. Что же, тем лучше. Давно у него не было подобной загадки и пищи для размышлений. Вы понимаете, что вольное обучение в нашей школе – это прецедент. Мы не так часто принимаем учеников, уже завершивших свое обучение, особенно в условиях таких непростых, как сейчас. Дамблдор прищурился. Какая Хогвартсу выгода в том, чтобы мы взяли вас? Прецедент, да, Анна усмехнулась, ее тон снова стал легким, будто она беседовала о погоде. А разве это не интересно, профессор, создать прецедент? В конце концов, Хогвартс всегда славился своей готовностью к новым решениям. Она сделала паузу, наклоняясь чуть ближе. А что до того, какая в этом выгода лично вам, о чем вы так виртуозно попытались спросить, не задавая вопрос напрямую? Я уверена, что смогу быть полезной, или, по крайней мере, смогу быть безвредной. Дамблдор нахмурился. Что вы имеете в виду? Конечно же то, что не буду мешать вашим делам, если вы вдруг решите, что вам потребуется помощь в ваших приключениях. Конечно, помощи в этом вашем ордене не от меня, ни от Гермионы не ждите, но, скажем, на невмешательство вы вполне можете рассчитывать. Или на помощь в школе, если она потребуется. В конце концов, как вы выражаетесь? Анна кашлянула. Любой, кто просит помощи, в Хогвартсе всегда ее получает. Дамблдор оперся на спинку своего кресла, взгляд его стал более сосредоточенным. Вот как, и в чем же, мисс Грейнджер, заключаются ваши таланты, которые могут оказаться полезными? Анна бросила на него слегка надменный взгляд, который тут же сменился более нейтральным выражением. Я училась в Дурмстранге, профессор. Это место не просто так известно своей своеобразной системой обучения. И в отличие от многих своих сверстников, я не только выучила теорию, но и прошла через все то, что они могли предложить. Остальное вам пока знать не обязательно. Дамблдор молчал несколько секунд, обдумывая ее слова. Он понимал, что Анна не тот человек, которого можно просто так отпустить. Отказаться от боевика из Дурмстранга в тот момент, когда Хогвартсу угрожает огромная опасность, непозволительное расточительство ценного ресурса. Даже если не на условиях союза с орденом Феникса, а просто на условиях этакого союзного нейтралитета. У ордена был страшный дефицит людей, так что каждый чародей был на счету. Особенно здесь, в Хогвартсе, где не было возможности устроить пост из-за постоянных проверок из министерства, охраняющих замок Авроров и обучения здесь детей вражеской стороны. Однако в то же время ее настойчивое желание остаться в Хогвартсе, судя по всему, любой ценой, настораживало. «Но вы ведь хотите защитить сестру», — сказал он наконец, не столько спрашивая, сколько утверждая. Анна хмыкнула, слегка качнув головой. «Сестру?» Она на секунду задумалась, затем кивнула. «Это одна из причин. Но ведь вы же понимаете, профессор, большего я вам не скажу. Я не училась в Хогвартсе с малолетства, у меня нет перед вами поклонения и всего такого. Но если я пойму, что вы достойны доверия, вы первым узнаете подробности». Дамблдор нахмурился. «Но почему именно Хогвартс? Ведь есть множество мест, где вы могли бы помочь. Я бы даже нашел способ отпустить с вами вашу сестру, если хорошо попросите, нашел бы способ ее отчислить, как бы не хотелось удержать ее здесь, в Хогвартсе». Анна посмотрела на него серьезно, ее дерзость немного угасла, уступив место чему-то более искреннему. Скажем так, директор, возможно, здесь я смогу исправить одну ужасную ошибку. Она поднялась из кресла. Так что, директор, договор, Дамблдор хмыкнул. Гарантировать право вольного слушателя не могу, к сожалению, покачал он головой. Департамент образования может не одобрить столь позднее отклонение в плане по финансированию. Но вот на роль студентки по обмену опытом годится, кивнула Анна, протягивая ему левую руку. Так когда мне ждать письмо из Хогвартса, в котором вы мне отказали 5 лет назад, Дамблдор усмехнулся, заметила, все же, что у него с правой рукой не все хорошо, думаю, как и всем, мисс Грейнджер. Он с удовольствием пожал руку девушке, невольно отметив, что она, похоже, еще и неплохо обращается с инструментами, ведь руки были грубоватыми, с мелкими мозолями и шрамами. Приятно было побеседовать с умным человеком. Взаимно, сэр. Примечание к части. У Анны есть весомая причина приехать в Хогвартс. И это не только защита сестры или библиотека Хогвартса. Но об этом позднее. Глава 4. Косой переулок. Еще через неделю после беседы с Дамблдором, как раз под конец июля, прибыли письма из Хогвартса. Анна сидела на диване в гостиной родительского дома, держа в руках письмо из Хогвартса. Около нее, за столом, уже с энтузиазмом вскрывала свое письмо Гермиона. Утро было тихим, в сухом и теплом воздухе витало ощущение приближающейся осени, хотя на дворе все еще было лето. Родители, мистер и миссис Грейнджер, были на кухне, готовя легкий завтрак и о чем-то переговариваясь между собой. Тишина нарушалась лишь шорохом бумаги и редкими звуками из кухни. Анна внимательно развернула пергамент и стала читать, время от времени бросая взгляды на сестру, которая, казалось, была более чем довольна своим письмом. «Хогвартс, как всегда, вовремя», — пробормотала Анна себе под нос. «Что ты там читаешь?» — спросила Гермиона, не отрываясь от своего письма. «Да вот», — Анна протянула лист перед собой, помедлила, словно выбирая слова. «Дамблдор дал мне возможность стать вольным слушателем по программе 6-го курса. Ну, в смысле, что я могу сама выбрать курсы, которые буду посещать». Гермиона резко подняла голову, ее глаза широко раскрылись. «Ты серьезно?» Она чуть ли не выронила свое письмо, казалось, не веря своим ушам. «Анна, но зачем тебе это? Ты ведь уже закончила Дурмстранг, да и, откровенно говоря, у тебя другие интересы». Она осторожно выбрала последние слова. Анна пожала плечами, складывая письмо обратно в конверт. «А ты что-то знаешь о моих интересах?» Ехидно поинтересовалась она. «Ну, вот то-то». Анна вернулась к чтению. «И вообще, мне надо. В конце концов, в Хогвартсе есть дисциплины, на которых в Дурмстранге не акцентируют внимание. А ты ведь знаешь, Герми, как я люблю учиться. Ты никогда бы не подумала». Гермиона нахмурилась. «Я вообще считала, что ты больше повернута на всяких проклятиях и все такое. Одно другому не мешает». В этот момент в гостиную вошел мистер Грейнджер с тарелкой, полной свежих фруктов. «Ну, чем тут заняты мои умные девочки?» — с улыбкой спросил он, взглянув на обеих дочерей. «Ничего особенного, пап». Анна помахала письмом в руке. «Вот, бумаги из Хогвартса получили. Можешь радоваться, у тебя теперь 2 дочери учатся в самой лучшей и безопасной волшебной школе. И почему мне кажется, что в последней фразе меньше искренности, чем ананасов за полярным кругом?» — усмехнулся мистер Грейнджер, поставив тарелку с фруктами на журнальный столик. «Но я рад. Будем надеяться, тебя там не съест какой-нибудь огромный паук». Анна в ответ на это только усмехнулась. «Скорее это я его съем. Акромантулы несъедобные», — заметила Гермиона прежде, чем успела понять, что она только что ляпнула. По счастью, мистер Грейнджер не стал ничего комментировать. «А вот, Анна, это ты так думаешь?» «В смысле?» «В смысле, мне как-то один чех, прибывший по обмену опытом, рассказал классный рецепт». Анна фыркнула. «Дворфийская пряная закуска по-зирошельски. К пиву или сладкой газировке, самое то. Очень рекомендую. На вкус, как поджаренный бекон». Гермиона с удивлением посмотрела на Анну. «Я не знала». «Ничего, напомни как-нибудь по случаю, я тебе приготовлю». Мистер Грейнджер усмехнулся, глядя на эту перепалку. «Все же, как бы девочки не соревновались между собой и какими бы разными они ни были, у них было много общего, и они на самом деле любили и ценили друг друга. Что еще нужно для счастья родителей? И когда планируете отправляться за всем необходимым?» — поинтересовался он, приземляясь рядом с Анной. «Не вижу смысла тянуть кота за яйца», — пожала плечами Анна. «Миона, у тебя никаких планов на сегодня нет?» «Нет, пожала плечами Гермиона. «Думаешь, надо поторопиться? Тянуть точно смысла нет», — Анна пожала плечами. «Закупимся и, если что, будем готовы сорваться в любой момент, а то выяснится внезапно, что прошел какой-нибудь клич и надо через полчаса быть на другом краю страны, чтобы защитить твоего разлюбезного Гарри Поттера, и пиздец, а мы не готовы окажемся, он не мой», — возмущенно ответила Гермиона. «И вообще, не ругайся, моралистка, вредина». Анна хмыкнула, взяла с тарелки яблоко. «Сказать, не сказать, ай, плевать, все равно это уже ничего не изменит, у меня хотя бы нет нарушений на 5 лет эскабана, КХМ». Подавился долькой апельсина мистер Гринджер. «Не понял, Анна», — возмущенно пискнула Гермиона. «Нет у меня никаких нарушений. Контрабанда драконов, нелицензионное изготовление и применение зелья класса опасности 5 и выше, осознанное оставление в опасности, укрывательство особо опасного преступника, применение особо опасных артефактов без лицензии, похищение человека с целью получения личной выгоды». «Мне продолжать?» Гермиона побледнела. Мистер Гринджер окончательно подавился апельсинкой и теперь усиленно кашлял, пытаясь избавиться от кислого сока, пошедшего не в то горло. Анна довольно усмехнулась. «Анна, я же тебе по секрету». «Что?» — прокашлялся, наконец, мистер Гринджер. «Что?» — улыбнулась Анна. «Не переживай, пап, никто никому ничего не скажет. И вообще, она же это ради общего блага и все такое». Мистер Гринджер молча смотрел на Анну, пытаясь переварить все, что только что услышал. Его лицо побледнело, а глаза расширились от шока. Он перевел взгляд на Гермиону, которая сидела, нервно сжимая свое письмо из Хогвартса. «Гермиона». Гермиона покраснела до самых ушей и беспомощно посмотрела на Анну, словно надеялась, что та вот-вот скажет, что все это была просто шутка. «Пап», — начала она, нервно облизнув губы, — «ну, это было не совсем так. Мы с Гарри и Роном просто пытались помочь, и не говорить никому об этом». Анна улыбнулась, скрестив руки на груди и весело наблюдая за происходящим. «Ну да, именно это она мне и рассказывала». «Анна, перестань», — Гермиона вспыхнула. «Ты прекрасно знаешь, что все было гораздо сложнее, и никто не попал в беду. Мы только пытались спасти мир», — закончила за нее Анна с насмешкой, как всегда. «Так», — мистер Гринджер почесал в затылке, — «значит, вот как мы поступим. Сейчас вы, двое мелких жуликов, отправляетесь за покупками. Но после того, как вернетесь, я хочу услышать полный, честный и правдивый рассказ о вашем обучении. От каждой из вас. Вам все ясно? Пап, может, не надо? А у тебя сердце выдержит?» Мистер Гринджер тяжело вздохнул, поднялся с места, посмотрел на дочерей. «Возражения не принимаются», — и ушел. В комнате наступила нехорошая тишина. Гермиона злобно посмотрела на Анну. «Как ты могла?» — прошипела она. «Я же тебе по секрету». «Ой, да ладно тебе», — махнула рукой Анна. «Он все равно бы рано или поздно узнал. Лучше уже пусть из наших уст сразу все узнают. В первую версию люди всегда верят больше. Ты иногда просто невыносима», — вспыхнула Гермиона. «Но почему именно сейчас, а?» Анна хмыкнула и встала с дивана, направляясь к выходу. «Не исключено, что после отправления в Хогвартс мы их еще долгое время не увидим», — ответила она через плечо, подходя к двери. «Не знаю, как ты, а лично я бы хотела на самом деле знать, насколько глубока кроличья нора, в которую должны будут прыгнуть мои дети». Гермиона возмущенно засопела. Анна фыркнула, толкнула дверь из гостиной, повернулась к сестре. «Буду ждать тебя у входа». В дырявом котле было пусто. Только Том, морщинистый и беззубый хозяин кабака, оставался на своем посту. Увидев девушек, он немного воспрял духом, отсалютовал им стаканом. Гермиона фыркнула и покачала головой, а вот Анна молча подошла к стойке. «Чего изволите?» — хмыкнул бармен. «Две белых заткла с собой». Бармен усмехнулся. «Острых или мягких? Бухать с утра и до покупок, или к празднику, или к серьезному запою?» — фыркнула Анна. «Для начала, мягких». 6 секли, усмехнулся бармен. Анна без проблем вручила бармену 6 серебряных монеток. «И как новости?» — поинтересовалась она, пока бармен химичил коктейли из лимонного сока, меда, имбиря и сока корня заттла, известного в магической кулинарии тонизирующего растения. В острой версии еще полагалось добавить шот рома. «Ничего особенного. Все как всегда», — за закрытыми дверями бармен поставил перед ней 2 стакана из плотной бумаги. «Но я тебе вот что скажу, девка. Ты, если что, сразу со своей подругой сюда беги, а не на Аврорский пост. Я-то никому не позволю драться в моем заведении, а эти бездельники и поборники. Тьфу ты! Анна благодарно кивнула, оставила на столе еще несколько монет, бармен усмехнулся, сгреб монеты под стойку. Анна забрала два стакана с напитками и вернулась к Гермионе, которая уже ожидала ее перед проходом в косой переулок. «Спасибо, ни за что, не тыквенный сок, конечно, но тоже, не напоминай», — поморщилась Гермиона. «Как волшебники вообще его пьют?» «Ну, вообще-то, маглы его тоже пьют, только маскируют красителями, душат ароматизаторами и называют сок тропический с мякотью». «Ну и что дальше?» «За покупками, разумеется», — пожала плечами Анна. «Мы же ради этого и приехали». «Нет, да кто тебя знает, вдруг у тебя какой-нибудь очередной хитрый план, ага, например обязательно купить палочку без надзора, сделанную из кости убитой в полнолуние девственницы с начинкой из чешуи из жопы Ермунганда, а потом обязательно купить уникального питомца фамильера, прийти с ним в Гринготс, где потребовать ключи от половины королевства и армию големов в придачу, да ну тебя, в Гринготс, кстати, и правда надо, это еще зачем, сниму денег со счета». «Конечно», — усмехнулась Анна, — «или ты думаешь, что банк занимается чем-то еще? Это же банк, а не биржа заказов и не магазин на диване. Они никакой дрянью не торгуют, не работают посредниками и уж совершенно точно не работают юристами по заказу. Это почему еще? А учитывая происходящее, я у них и деньги хранить перестану». Анна вздохнула, сделала глоток коктейля, усмехнулась. «Ну, дополнительных услуг вне компетенции никакой банк не оказывает. Кроме того, гоблины и право на учет золота выбили себе с большими сложностями, кто ж им, паршивым людоедам-мятежникам, позволит нормальными делами заниматься. Ну, а по поводу денег, скажем так, лучше пусть все необходимое у меня будет с собой, наличка, штука такая, всегда будет к месту». Косой переулок изменился, пестрые сверкающие витрины с выставленными в них книгами заклинаний, котлами и ингредиентами для волшебных зелий были наглухо заклеены плакатами Министерства магии. На большей части этих мрачных темно-фиолетовых плакатов были размещены движущиеся черно-белые фотографии известных пожирателей смерти, скрывающихся от поимки. С витрины ближайшей аптеки кривила губы в презрительной усмешке Беллатрис Лестриндж. Несколько окон были заколочены досками, в том числе витрина кафе-мороженого Флориана Фортескью. Зато по всей улице, как грибы после дождя, высыпали обшарпанного вида лотки и палатки. У ближайшего лотка возле входа в книжный магазин «Флориши Блотц» к полосатому тенту был приколот кусок картона с надписью «Высокоэффективные амулеты против оборотней, дементоров и инферналов». Тощенький волшебник бренчал связками серебряных подвесок на цепочках, зазывая прохожих. «Не желаете амулет, юные леди?» — окликнул он проходивших мимо Анну и Гермиону. «Защитите свои прелестные шейки». Гермиона стрельнула взглядом в сестру, Анна покачала головой и прокомментировала одним словом: «Мусор». «Эй, красавица, чего обижаешь?» – обиделся торговец. «Хорошие, качественные амулеты, фамильные реликвии, можно сказать, со скидкой». Анна сжала кулаки, явно сдерживаясь, чтобы не вломить мошеннику. Она развернулась на каблуках, в два шага оказалась прямо напротив 20-летнего торговца шалопая. Тот от неожиданности едва не рухнул на собственный прилавок. «Слышь, недоносок, тебе популярным языком объяснить или сам догонишь, что ляпнул, фуфломицин со скидкой, или мне сейчас громко объяснить, что старые артефакты выдыхаются со временем, а комбинированные вообще часто высыхают за 2-3 года? Подруга, остынь, я понял, не нравится так не нравится, настаивать не буду, то-то, и смотри никому больше такое не ляпни, а то упакуют сразу или вовсе башню пробьют, думать надо». Анна отошла обратно к Гермионе. «Идем, ты чего так резко реагируешь?» — поинтересовалась сестра. «Могла бы, убила бы козла». Анна вздохнула. «Если бы мне в такое время продали заведомо бракованное снаряжение или нерабочие артефакты, я бы на месте покупателя его потом выследила и заставила сожрать его собственные яйца с предварительным отрезанием». Гермиона побледнела, представив себе подобную картину. «Не переживай, Молли, со мной не пропадут», — послышался где-то позади них громогласный голос. Гермиона подпрыгнула на месте, обернулась и, издав совершенно счастливый визг, крикнула: «Гарри, ребята, Хагрид, привет!» Анна вздохнула, обернулась, посмотрела в сторону, куда она побежала. Там стояла целая компания, с которой уже вовсю обнималась ее сестра. Анна быстро попыталась сопоставить то, что слышала от сестры о ее друзьях и знакомых, с тем, что сейчас увидела. Здоровенный верзила за 3 метра ростом, это, судя по всему, Хагрид, бывший лесник, а ныне профессор по уходу за магическими существами. Странный, конечно, карьерный рост, но неудивительно, такой здоровенный дядя, если что, может даже дикого гиппогрифа одной клешней на месте удержать. Рядом с ним, невысокая, очень пухлая женщина с рыжими волосами, видимо, миссис Уизли. Анна хмыкнула. Наверное, когда-то давно она была первой красавицей. Ей бы сесть на диету кадетов Дурмстранга на годик-другой, причесаться, аккуратно покрасить волосы в родной цвет, да потом зеленое платье надеть, и хоть снова на подиум. С ней под руку стоит мистер Уизли, судя по всему, уставший, волосы давно выцвели, одет скромненько, но чистенько и, главное, к месту. Палочка на предплечной кобуре, возмущенный взгляд, направленный куда-то в сторону мошенника, которому сама Анна не далее, чем минуту назад едва гланды не вырвала. Обычные люди невысокого достатка, которые изо всех сил стараются удержаться на плаву. Далее взгляд Анны упал на двух подростков. Один, без сомнения, Рон Уизли. Гермиона много о нем говорила и далеко не всегда в хорошем ключе. Анна легко его узнала по нескладной фигуре и взъерошенным рыжим волосам. Выглядел, как и полагается пацану его возраста. Нескладный, слишком высокий, прыщавое лицо. Судя по словам Гермионы, еще и вечно голодный. Рядом с ним стояла девочка, явно его сестра, Джинни. Та, как и говорила Гермиона, была более уверенной и собранной, чем ее брат. Анна оценила ее взгляд, прямой, без лишних эмоций, но с ноткой дерзости. Ну, все правильно, в большой семье клювом не щелкают. В ее случае, Анна знала, что из всех Уизли Джинни является самой младшей, как никогда актуально. И, наконец, тот, кто привлекал внимание сильнее всех. Анна хмыкнула, не скрывая презрения. Он не выглядел как герой, избранный. Даже не выглядел, как кто-то, о ком можно было говорить с уважением. Гарри Поттер выглядел так, будто его всего пару дней назад вытащили из какой-нибудь ближневосточной тюрьмы времен Хаджина Средина. Его волосы, черные и слипшиеся, не видели ни расчески, ни воды уже, наверное, неделю. Казалось, каждая из его прядей живет своей собственной жизнью, торча в разные стороны и придавая ему вид бродяги. Ну, они хотя бы прикрывают его знаменитый шрам, уже что-то. Одежда Поттера была отдельной темой. Он выглядел как человек, который никогда не слышал о чистоте или приличном внешнем виде. Обноски, на которых не осталось даже намека на прежний цвет или форму, висели на нем, как пустой мешок из-под картошки. Футболка, покрытая пятнами непонятного происхождения, была настолько вытянута, что ее можно было бы спутать с каким-нибудь старым и не очень удачным коротким платьем или старой прабабушкиной ночнушкой. Джинсы, застиранные до дыр, были, кажется, единственными, что у него оставались. Анна почти уверена, что они вот-вот порвутся по шву, и этот герой останется вовсе без штанов. Позорище. Осанка Поттера, казалось, была воплощением его внутренней неуверенности. Он стоял, сутулясь, словно мир вокруг был для него слишком тяжелым бременем, и его плечи несли не какую-то героическую ношу, а груз собственной ничтожности. Спина слегка сгорблена, плечи подняты, он выглядел так, будто вот-вот согнется пополам под невидимым давлением. Его взгляд постоянно метался, словно он искал способ избежать разговоров или даже самого факта своего присутствия здесь. Это была не осанка человека, готового к решительным действиям или столкновению с врагом, а скорее поза того, кто на подсознательном уровне уже принял поражение. Анна невольно отметила, что в таком виде Поттер походил скорее на человека, который вот-вот сбежит при первом признаке опасности, чем на того, кто должен сражаться с величайшим темным волшебником современности. Не хватало лишь таблички с надписью «Не бейте, пожалуйста». Но особенно ее поразило, как он обращался со своей палочкой. Это было верхом безответственности. Она просто торчала в заднем кармане джинсов, словно это был кусок ненужной деревяшки, а не мощный магический артефакт. Анна никогда бы не позволила себе так обращаться со своим основным волшебным инструментом. Палочка для волшебника – часть его самого, его первое лицо в приличном обществе. Сам волшебник может быть неухоженным, небритым, с горбом или может пускать слюни и быкать, может даже вонять как трехдневные анучи, но палочка у уважающего себя чародея всегда должна быть в кобуре, должна быть обслужена, вычищена и отполирована. К палочке надо относиться с уважением. А тут, Поттер даже не удосужился раздобыть даже самый дешевый, сделанный из крашеной льняной ткани поясной мешочек для палочки, цена которому – 8 кнатов в любой хозяйственной лавке. Для человека, которому доверили судьбу мира, он был шокирующе безответственным. «Гермиона, а это с тобой?» – обратила на нее внимание миссис Уизли. «Анна Джин Грингер», – усмехнулась Анна, вежливо кивая всем присутствующим. «Гермиона, моя сестра, здравствуйте». Миссис Уизли явно опешила от этого короткого, но резкого представления. Она окинула Анну взглядом, быстро переваривая новость о том, что у Гермионы есть сестра, о которой она раньше ничего не слышала. Это мгновение замешательства длилось лишь секунду, и вот на лице миссис Уизли вновь появилась ее теплая, привычная улыбка. «О, как здорово! Никогда бы не подумала, что у нашей Гермионы есть сестра», с неподдельной радостью произнесла она, но Анна заметила, как взгляд Уизли вновь вернулся к Гермионе, словно ища подтверждение этой новости. «Да», — коротко ответила Гермиона, заметно напрягшись. Анна училась в другом месте. Она недавно вернулась. Мистер Уизли обменялся многозначительным взглядом с женой, но ничего не сказал. «Приятно познакомиться, Анна», — сказал он, спустя примерно полминуты, пытаясь немного сгладить неловкость от возникшей тишины. «Ты, наверное, тоже поступила в Хогвартс?» «Верно», — ответила Анна, не давая никакой эмоциональной окраски своему голосу. Она уже понимала, что ей не стоит тратить слишком много времени на знакомство с этими людьми. Однако это вовсе не значило, что она не будет за ними приглядывать. Особенно за Роном, который переводил взгляд с нее на сестру и обратно, как будто сомневаясь, кто же ему больше нравится. А еще Анне очень не понравилось вот это вот оброненное миссис Уизли у нашей Гермионы. С каких это пор Гермиона чья-то? Тем временем, Гарри, по-прежнему молча стоявший позади всех, смотрел на Анну сквозь грязные и потрескавшиеся стекла своих очков. Он явно собирался что-то сказать, но так и не решился, чем окончательно укрепил мнение Анны о нем. Анна позволила компании пообщаться несколько минут, старательно изображая, что ее здесь нет, то и дело проверяя, не подходит ли к ним кто-нибудь подозрительный или не следит ли за ними кто-нибудь. Наконец, когда не только Гермиона и ее друзья, но и половина улицы выслушали, как прошли каникулы у этой компании, в громкости ребята на эмоциях не стеснялись совершенно, Анна снова подошла к ним. «Что же, рады были вас увидеть», Анна кивнула всем присутствующим, взяла кивнувшую ей сестру под локоток. «Но если позволите, нам еще нужно наведаться в Гринготтс, а там, говорят, серьезные очереди. Всем пока». Глава 5. Подготовка снаряжения. «И смотрите, не питайтесь одной только пиццей. Мам, да все будет в порядке». Анна, наконец, смогла выбраться из объятий матери, улыбнулась. «Вы, главное, не пропадайте, пишите нам. Сомневаюсь, что нам одного блокнота хватит на 2 года. Мне же на лекциях по истории магии хватило». Анна улыбнулась. «Да вы не переживайте, я вам потом с Авиной почтой еще отправлю, если что. Мои письма птички до вас точно донесут, и от Мионы тоже. Ну все равно, как же вы тут, мам, ну не начинай», — попросила Анна. «Вы нас и так, по сути, почти не видели по 10 месяцев в году. Ничего, по сути, не поменяется. Точно так же будем поддерживать переписку и вообще». «Анна права, солнышко», — подхватил мистер Грингер, затягивая ремень на дорожной сумке. «Девочки уже взрослые, и я уверен, они прекрасно справятся. К тому же, если будет нужно, вы всегда можете нас позвать, вернемся хоть сразу». Миссис Грингер покачала головой. Было видно, что ей сложно отпускать дочерей на такой долгий срок, но она прекрасно понимала, что это необходимо. «Берегите друг друга», — сказала она, наконец, снова обняв обеих дочерей напоследок. «И не забывайте писать, как только сможете. И обещайте не лезть в неприятности». Анна слегка усмехнулась, но ничего не сказала. Обещать было бы ложью, особенно с учетом того, что война становилась все ближе, и что эти неприятности неизбежно найдут их, а не наоборот. «Мы справимся», — тихо проговорила Гермиона, явно чувствуя ту же внутреннюю тревогу, но решительно стараясь ее подавить. «Главное, чтобы вы были в безопасности». «Это вам нужно оставаться в безопасности», — добавил мистер Грингер, серьезно посмотрев на обеих дочерей. «Если почувствуете, что что-то не так, не геройствуйте, уходите, сразу, без раздумий». Глаза Анны на мгновение встретились с его взглядом. «Отец, конечно, знал и понимал, что обе его дочери собираются оставаться в центре этого магического конфликта, и что никакие слова не изменят их решения, но это не мешало ему пытаться. «Мы постараемся», — с улыбкой сказала Анна, и этого было достаточно, чтобы смягчить прощание. «Все, ступайте, время не ждет. Чем дальше вы окажетесь к моменту окончания каникул, тем лучше для нас всех». Грейнджеры быстро скрылись за дверью, и звук мотора их машины эхом прокатился по пустынной улице. В доме повисла тишина. Анна и Гермиона остались одни. Анна вздохнула и, облокотившись на стену, подняла глаза к потолку. «Ладно, 5 минут перекура, и за работу». Пока не началось, Гермиона в ответ шмыгнула носом, посмотрела на сестру и разрыдалась. «Ну вот, началось». Успокоилась Гермиона не сразу. Она прорыдала долгих четверть часа, нисколько не обращая внимания на попытки себя утешить. «Ну, все-все, хорош рыдать», — Анна похлопала сестру по плечу. «Никто не умер, все живые и целые, никто со связи не пропал. Давай, хватит тут свою ДНК разбрызгивать, у нас с тобой полно работы». Гермиона шмыгнула носом, утерла слезы, посмотрела на Анну заплаканным взглядом. «Это какой, например, не знаешь чего делать?» Анна оценивающе посмотрела на нее. «Без проблем, я тебе найду работу. А ну, шагом марш умываться, а потом, собирай вещи в Хогвартс, только не в чемодан, а в рюкзак, который мы тебе в Косом купили. Если что, у нас может не быть времени, чтобы тащить этот гроб на колесах. Все, давай, давай, Арбатин, негр, луна еще хорошо светит».